и в то же время полная любовью. Лишь услышав снизу голос Дэйва, требовавший, чтобы Майкл наконец собрался и был, черт возьми, повнимательнее, она вспомнила, что так обеспокоило ее. До труп, до любовной сцены в кухне, до того, как на рассвете легла в постель. Дэйв ей солгал. Она поняла это уже в ванной, когда он только пришел, но решила не обращать внимания. Потом, лежа с ним на полу в кухне, когда он приподнял ее, оторвал от пола, чтобы войти в нее, она поняла это с новой силой. Она глядела ему в глаза, стекленевшие от возбуждения, когда он, войдя, притиснув ее к себе, обвил ее ногами бедра, начал первые пробные толчки и понимала с совершенной ясностью, что рассказ его нелогичен. «Во-первых, кто это так говорит? Кошелек или жизнь? Ты, сука! Одно из двух. Выбирай. Это же смехотворно. Она еще тогда в ванной подумала, что так разговаривает только в кино. Даже если грабитель заготовил эту фразу заранее, он вряд ли ее произнесет, когда придет время. Это немыслимо. Однажды, когда Селесте еще не было 20, на нее напали на пустыре. Грабитель, худосочный мулат с бегающими глазами, неожиданно выскочил из промозглого полумрака, приставил ей к боку бритву и хмуро и пристально взглянув ей прямо в глаза, шепнул: «Давай, что есть». Вокруг не было ни души, лишь голые декабрьские деревья и метрах 20 за забором. Спешит домой по Бикон-стрит какой-то бизнесмен. Грабитель слегка нажал на острие бритвы, прислоненное к ее джинсам. Он не резал, просто нажимал. И она почувствовала тошнотворно-сладкий и гнилостный запах его дыхания. Она сунула ему бумажник, стараясь не глядеть в его бегающие темные глазки и не думать о том, что у него, может быть, и другое спрятанное оружие. Она просто опустила бумажник в карман его пальто со словами: «Твое счастье, что я очень спешу», и пошла в сторону Парк-стрит. Пошла неспешно, не выказывая страха. Похожую историю она слышала от многих женщин. На мужчин в их городе нападали редко, если только те сами не напрашивались на неприятности. Женщин же грабили постоянно. А еще существовала угроза изнасилования, потенциальная или реальная, и во всех рассказанных историях ни один злоумышленник не изъяснялся подобным образом. У них просто не было для этого времени. Им приходилось быть максимально лаконичными, схапал и бежать, пока жертва не раскричалась. А потом еще эта подробность с ножом в правой руке и одновременным ударом левой. Кто же станет бить левой? Нет, она верит, что Дэйв не по своей воле оказался в ситуации, когда в человеке пробуждается зверь. Она уверена, он не из тех, в ком есть эта жилка. И все-таки... Все-таки в истории его заметны несообразности, нелепости. Все равно, как пытаться объяснить, откуда взялось пятно от губной помады на изнанке твоей рубашки. Нет, может быть, ты и верный муж, но объяснения твои смешны и не выдерживают критики. Она представила себе сидящих у них на кухне следователей и как те задают им вопросы. Без сомнения, Дэйв их вопросов не выдержит, расколется. И версия его лопнет, как мыльный пузырь, под их безразличными взглядами и градом вопросов. Это будет то же самое, как ее попытки расспросить его о детстве. Кое-что она, конечно, слышала, ведь окраина и Плешка — это как большая деревня, и люди здесь живут пересудами. И однажды она спросила Дэйва, что за ужасная история с ним приключилась в детстве, о которой он не хочет говорить, но с ней-то он может поделиться, со своей женой, матерью их будущего ребенка. Похоже, он смутился. «Ах ты, о том, что было!» «А что было?» «Я играл с Джимми и этим парнишкой Шоном Дивайном. Да ты его знаешь, наверняка стригла разок-другой, правда?» «Да», — вспомнила Селеста. «Работал где-то в правоохранительных органах, но не в городских. Высокий, кудрявый, с приятным голосом, который прям-таки тебя обволакивает. Держится просто и уверенно, как и Джимми. Такие манеры бывают либо у мужчин, знающих, что они красивы, либо у неведающих сомнений». Трудно было представить Дэйва рядом с этими двумя, пусть даже в детстве. «Ну и дальше?» — спросила она. «Подъехала машина. Я влез в нее, а потом довольно скоро сбежал». «Сбежал?» Он кивнул. Вот, пожалуй, и все, милая. Но, Дэйв... Он прижал палец к ее губам. Это все, конец. Ясно? Он улыбался. Но за улыбкой этой Селесте почудилось... Что же это было? В его глазах мелькнула какая-то тихая паника. Я что хочу сказать? Я помню, как играл в футбол, гонял консервную банку, ходил в школу, старался не заснуть на уроке. Запомнились какие-то дни рождения, прочая ерунда. Но вообще-то, знаешь, скучный это был период. Вот старший класс. Она слушала, не перебивая. Также врал он и о том, почему потерял работу в почтовом ведомстве. Дэйв говорил, что было большое сокращение, но других-то не уволили. Или рассказывал, что мать его скончалась от сердечного приступа, в то время как все соседи знали, что Дэйв, он тогда был в последнем классе, придя из школы, застал ее сидящей возле газовой плиты в кухне, где все двери были закрыты, щели заткнуты полотенцами, а газовые краны открыты. Она пришла к выводу, что Дэйву было необходимо лгать. Необходимо переписывать историю своей жизни таким образом, чтобы с прошлым можно было бы как-то существовать, запрятав его поглубже. Но а если ему так легче? Если это делает его лучше, любящим, несмотря на приступы отчужденности, мужем и заботливым отцом, кто его осудит? Но последняя ложь, думала Селеста, натягивая первые попавшиеся джинсы и подвернувшуюся под руку рубашку Дэйва, может его погубить, их погубить. Потому что, постирав одежду и тем самым воспрепятствовав свершению правосудия, она вступила с ним в сговор. Если Дэйв не скажет ей всей правды, она не сможет ему помочь. А когда придет полиция, а она придет, это ведь не телевизионный фильм, и самый тупой пьяница-следователь, там, где дело пахнет преступлением, даст им 100 очков вперед. Она моментально расколет Дэйва. Разобьет его версию, как разбивают яйцо о край сковороды. У Дэйва барахлила правая рука. Костяшки спухли чуть ли не вдвое, а суставы запястья, казалось, вот-вот прорвут кожу. Он мог бы дать себе поблажку и не очень-то стараться с Майклом, но он не хотел. Если парень не освоит эти удары сейчас, то что он будет делать потом, в настоящей игре, где и мяч пуляют посильнее, и бита чуть ли не в 10-ро тяжелее? Сын его был мал ростом для своих 7 лет и слишком уж доверчив и наивен для этого мира. Доверчивость с первого взгляда читалась на открытом его лице в выражении голубых глаз. Дэйв любил это в сыне и в то же время ненавидел. Он не знал, сумеет ли мальчик вытравить в себе эту черту, но знал, что ему так или иначе придется это сделать, в противном случае жизнь обломает его. Это хрупкая незащищенность — проклятие Бойлов. Именно из-за нее Дэйва в его 35 лет все еще принимают за подростка, а там, где его не знают, нередко отказываются продать бутылку спиртного. Волос на голове у него не меньше, чем у Майкла, морщин тоже незаметно. И голубые глаза ясны и бесхитростны. Дэйв наблюдал, как мальчик, расставив ноги по всем правилам, высоко вскинул биту. Он чуть покачивался, согнув колени, привычка, с которой он постоянно боролся, но стойкая и неискоренимая, как нервный тик. Дэйв, тут же решив воспользоваться случаем, сильным движением направил к нему мяч, маскируя маневр неполным взмахом руки, причем ладонь его отозвалась ноющей болью. Майкл тут же перестал раскачиваться, уловив движение Дэйва в самом начале, и как только мяч взвился над базой, как коршун кинулся на него. Дэйв увидел, как лицо мальчика светилось улыбкой надежды, смешанной с удивлением собственной ловкостью. Дэйв чуть было не упустил мяч, но все-таки отбил его на землю, и улыбка сына моментально погасла, обрушив что-то в груди Дэйва. «Эй!» — воскликнул Дэйв, решив поощрить мальчика. «Вот это игра, это я понимаю, молодец!» Майкл криво усмехнулся. «Как же ты тогда отбил?» «Дэйв поднял мяч с травы, не знаю. Наверное, потому что я выше ростом, чем мальчики в младшей лиге». Лицо Майкла опять осветилось, готовое расплыться в улыбке, да? «Вот скажи, ты видел во второй лиге таких высоких игроков?» «Нет». «А я еще и подпрыгнул». «Ага, вот. Так что тренируйся и не сомневайся. Все будет как надо». Майкл рассмеялся, довольный. Смех у него был звонкий, раскатистый, как у Селесты. «Ладно. Но ты опять качался». Я знаю, знаю. Как только встал и принял позу, стой, как вкопанный. А вот Номар, про Номара я все знаю. И про Дерека Джитера тоже. Понятно, что это твои кумиры.